Седьмое. Мы позволили себе отступление о творчестве Льюиса, чтобы читатель яснее почувствовал линию его размежевания с Толкином. Для Льюиса было не особенно важно, где именно происходит действие его романа, существовала ли ближневосточная богиня по имени Анджит, насколько уместно события мифа помещать в эпоху, в которой Оруэль может владеть греческой рукописью, содержащей слова Сократа. С точки зрения качества вторичного мира, эти неясности можно считать недостатками. Но они ни в коей мере не умаляют силы воздействия книги на обыкновенного читателя. В этом очевидное различие подходов Толкина и Льюиса к сотворению мифа. В одном из писем Толкин прямо называл Льюиса «чересчур впечатлительным». Примечание. Письмо Анне Барретт, 7 августа 1964 года. Письмо 259. Конец примечания. Семь мини-романов Льюиса, посвященных сказочной стране Нарнии, написаны куда более небрежно, чем повесть «Пока мы лиц не обрели». Писались эти романы с поразительной быстротой, примерно по полгода на одну книгу, и публикация шла столь же стремительно. Судите сами. «Лев, колдунья и платяной шкаф» вышел в 1950 году, а уже в 1956 была опубликована завершающая часть цикла «Последняя битва». Толкина, этот на скорую руку собранный коллаж из различных мифологических источников и христианских идей, мог только раздражать, а некоторые заимствования Льюиса из его собственного «Сильмариллиона» вообще казались недопустимой вольностью, чуть ли не воровством. В письме Льюису, которое мы цитировали выше, встречается и это неприятное слово. «Вот простейший случай. Если человек украл у меня какую-то вещь, тогда я перед лицом Господа объявляю ее даром». Примечание. Письма. Письмо 113. Конец примечания. Вспомним, кстати, в цикле Льюиса «Лев Аслан» создает страну Нарнию пением, подобно тому, как у Толкина в «Сильмариллионе» мир Средиземья возникает из песен Айнуров. Но Нарнийский цикл был почти незамедлительно опубликован, а вот «Сильмариллион» при жизни Толкина так и остался в рукописи. Примечание. «Племянник чародея». Эта книга Льюиса вышла в 1955 году, но рукопись была закончена значительно раньше, в 1951 году. Carpenter Inklings, страница 227. Конец примечания. С годами отношение Толкина к Нарнийскому циклу не изменилось. Печально, что Нарния и вся эта часть наследия Льюиса остаются за пределами моих пристрастий, равно так же, как многие мои произведения за пределами его. Примечание. Письмо Дэвиду Колбу, 11 ноября 1965 года. Письма. Письмо 265. Конец примечания. В целом же отношения с Льюисом Толкин характеризовал так. «Льюис был моим ближайшим другом примерно с 1927 по 1940 год. Да и после этого оставался мне очень дорог. Его смерть обернулась для меня тяжким ударом. Однако, по правде сказать, виделись мы с ним все реже и реже, после того, как он подпал под неодолимое влияние Чарльза Уильямса, и еще реже после его престранного брака в 1956 году. Примечание. Письмо Кристоферу Бреттертону, 16 июля 1964 года. Письма. Письмо 257. Конец примечания.